Как легко придумать, что делать, но как мучительно и тягостно продумывать, каким образом воплотить в жизнь свою фантазию. Не знаю, как вы, а я частенько попадаю в такую ситуацию. Вот и сейчас, когда в голове совершенно четко оформилась мысль о передаривании жемчужин, мне нужно сообразить, какие шаги с моей стороны для этого потребуются. Так, кажется, гном в скорости собирается нас покинуть. Что-то такое я слышал позапрошлым вечером во время попойки. Не скажу, что сия новость меня сильно огорчает. Скорее, она полностью соответствует моим скромным планам. Разумеется, вчера мне так и не удалось заняться собой любимым, потому что требовалось привести в порядок кухню и те уголки дома, в которые веселье распространилось уже после моего отбытия ко сну. Но зато сегодня, после завтрака, во время которого чудовищным усилием пришлось заталкивать в себя недоваренную кашу, видимо, доктор так и не пришел в норму после выпитого, я заявил, что мне необходимо личное время. Эти слова были встречены по-разному. Доктор только вяло махнул рукой, пробурчав что-то насчет волков, которые на медне видели недалеко от деревни, и налег на парное молоко, с позаранку доставленное одним из селян со словами глубочайшего уважения. Принц, который явился-таки для принятия пищи, был слишком рассеян, чтобы вообще оценить мое смелое желание. Отличился только Борг. Сначала его брови скакнули вверх, потом вернулись на место, но вслед за ними тут же пришли в движение уголки рта. Впрочем, даже если он собирался вначале что-то сказать, то быстро передумал и заговорщически подмигнул мне. Не знаю, какие мысли пришли в голову рыжего великана, уж не ожидал ли он, что я собрался прошвырнуться по девочкам, но я не стал его разочаровывать и хитро улыбнулся в ответ. Впрочем, как стало и впоследствии ясно, он был недалек от истины. Наводя ревизию в орудиях труда Гизариуса, я обнаружил массу швейных принадлежностей, что несказанно меня порадовало, но в то же время не нашел того, что мне требовалось. А именно, нескольких кусков ткани или кожи. Спросите, зачем? Поскольку Борг так и не вернул подарок Миримы, то если я собираюсь отослать ей несколько жемчужин, нужно соорудить подобный кошелечек. Листья кувшина, конечно, выглядят очень мило, но только до тех пор, пока не засохнут. А сей момент неумолимо приближался. У кого есть клочки ненужной ткани? Только у того, кто занимается рукоделием. А кто у нас в деревне занимается рукоделием? Ручаюсь, что все женщины. Жаль, что я так и не завел знакомств среди селянок. Стоп. Ну, одну-то я знаю достаточно хорошо. Но вот как она отреагирует на столь странную просьбу со моей стороны? Доброго дня, почтенные. Мне не хотелось заходить в дом без приглашения, и открытое на двор окно весьма подходило для того, чтобы оное приглашение получить. Увидев над подоконником мою голову, Рина на мгновение застыла, как камень, и я даже решил, что поступил слишком опрометчиво, явившись в этот дом после столь малого промежутка времени, пока в памяти еще живы все переживания, связанные с появлением на свет старостиного внука. Но я ошибался. Мрачная тень вдруг коснулась глаз женщины, своим крылом и улетела прочь. Рина вздрогнула и смущенно улыбнулась. «Простите, я напугалась. О, тогда спешу принести самые искренние извинения». «Простите ли вы мое бесцеремонное появление?» «Все, понесло. На кой фрейл я с ней-то кокетничаю?» «Ну что вы, ни к чему извиняться?» Она качнула головой. «А почему вы не заходите?» «Потому что я не считаю возможным переступать порог чужого дома без согласия хозяина», — важно пояснил я. Она снова улыбнулась, на сей раз даже теплее, чем прежде. «Заходите, сделайте милость. Вы не будете против, если...» Я потянулся на руках и перекинул ноги через подоконник. Рина приняла мой маневр вполне благосклонно. Оставшись маячить спиной в окне, на случай, если вернется муж селянки, я продолжил беседу. «Собственно говоря, не хочу отвлекать вас от забот». Женщина недоуменно обвела взглядом комнату. «В самом деле, что я назвал заботами? Мирно посапывающего в колыбель малыша? Так это же одна радость. Шитье, отложенное при моем появлении, для умелых рук оно тоже не составляет особых проблем. Ну да, я выразился вежливо, но несколько глупо». И в глазах Рины можно было прочитать вполне закономерный вопрос. Если я что-то говорю о заботах, так не имею ли я в виду, что он и скоро посетят этот милый дом? А от такой мысли до тревоги один шаг, но я не дам его сделать. Это просто дань воспитанию, которую мне позволили получить почтенно. Не принимайте мои слова всерьез. Я вздохнул, а женщина расслабила плечи. Я пришел попросить вас о небольшом одолжении, так сказать, чисто по-соседски. Одолжить немного муки и соли? Готов поспорить, она не так уж простодушна, как кажется на первый взгляд. «Вроде того. Вижу, вы умеете любить рукодельничать?» «Немного». Она польщенно зарумянилась. «Дело в том, что я тоже собираюсь заняться шитьем», — чуть замявшись, сообщил я. Глаза Арины чуть округлились, и я поспешил покончить с делом поскорее. «Мне нужен кусок кожи на 4 ладони или 2 куска по 2 ладони, плотная мягкая ткань тех же размеров, нитки и обрезки кожи, из которых можно сплести шнурок. Если, конечно, это вас не затруднит». Последние слова я проговорил, глядя в пол и ерзая по подоконнику. Не о том мужчина должен просить женщину. Вы понимаете, что я имею в виду? Ничуть не затруднит. Я поднял взгляд. Селянка улыбалась. Искренне, беззлобно, но слегка заинтригованно. А что вы собираетесь делать? Сошью мешочек для подарка. Есть ли смысл скрывать свои намерения? Это подарок для девушки? О, улыбка стала еще шире. Да, только не подумайте ничего такого. Она гораздо младше меня, в сущности, еще ребенок. Просто в свое время она сделала мне подарок, который меня здорово выручил. И теперь, когда подвернулась возможность, я хочу... Она смотрела на меня понимающе, немного покровительственно. Так, в принципе, не люблю, когда на меня так смотрят. Но здесь и сейчас я почему-то не испытывал никаких отрицательных эмоций. Вы умеете шить? Не так хорошо, как вы, но на мешочек моих умений хватит. Честно признался я. Она покачала головой. «Позвольте вам не поверить». «Почему же? Мастер, он и есть мастер во всем, за что берется». «Ай вы, и она туда же. Вынужден настоятельно просить вас не использовать подобные обращения по моему адресу». Я постарался, чтобы фраза не прозвучала грубо, но женщина не обиделась, а скорее просто не поняла мой протест. Правда, настаивать не стала. Как пожелаете. «Поймите, у этого титула слишком глубокий смысл, чтобы расшвыриваться им направо и налево». Я попытался сгладить неловкое молчание, повисшее между нами. А мне думается, что я сказала правильно. Я не встречала мужчин, которые ловко управлялись бы с иглой. Как это? Лучшие портные мира – мужчины. Да и что далеко ходить? Ваш сосед, доктор, тоже частенько занимается штопкой. Конечно, не одежда, а людей, но тем нужнее и значительнее его искусство. Все так, но те, о ком вы говорите, избрали своими занятиями такие, которые далеки от истинно мужского предназначения. Ну вот, угораздило же меня нарваться на местного деревенского философа. И что она понимает под мужским предназначением? Ох, есть у меня одна версия, но не при женщине ее озвучивать. Что вы имеете в виду, почтенная? Сделаю вид, что ее слова мне совершенно непонятны. Тем более, что так оно и есть. Почти. Я говорю о том, что воин не станет брать в руки иглу и нитку. Воин? Я хохотнул. Я-то здесь каким боком? Вы не походите ни на одного из нас. И на доктора тоже. И на ведуна. А пальцы у вас крепкие, но не такие, как у моего мужа. Она снова покраснела, видимо, вспомнив о чем-то личном. Фрел, какие пальцы. А она говорит о той первой встрече, когда я подхватил ее под локоть. С ума сойти, какие все вокруг наблюдательные. Один я дурак дураком. А селянка продолжала. Ваши пальцы, как это сказать, чуткие. И почему это означает, что я... Мой дядюшка много воевал под королевскими знаменами, и когда я была совсем маленькой и играла вместе с мальчишками, я слышал, как он говорил, что рука воина должна быть твердой, чтобы отразить удар, и чуткой, чтобы вовремя остановиться. Хотел бы я познакомиться с вашим дядюшкой. Увы, он давно уже сложил голову на полях сражений. Сожалею. Судя по всему, он был мудрым человеком. Но все же вы приписываете мне то, чего нет. Рина хитро улыбнулась. Я никому не раскрою ваших тайн, мастер. Тайн? Нет у меня никаких тайн, милая. По крайней мере, о которых ты могла бы знать. Так почему же воин не может уметь шить? Усмехнулся я. Разве владение иглой не сродни фехтованию? Взмах, выпад, укол – все то же самое. А если взять спицы, то это еще сложнее. Нужно не запутаться в собственных руках. Я качнулся с пяток на носки, сделав шутливый выпад правой рукой, закрылся левой. Рина смотрела с восхищением. Еще бы она полностью уверилась в своей правоте. Однако пора и возвращаться. Простите, почтенная, но у меня не так много времени. Да-да, конечно. Она вскочила и с каким-то непонятным мне рвением начала копаться в корзинке с принадлежностями для рукоделия. Ткани и нитки нашлись сразу же, а вот за кожей ей пришлось идти в другую комнату. Наконец, все было собрано, помещено в холщовую сумку и торжественно вручено вашему покорному слуге. Правда, уйти сразу же после этого мне не удалось, потому что Рина покачала головой, только сейчас обратив внимание на мой, мягко говоря, не самый элегантный вид. А что поделать, если подол рубашки приходится скручивать и завязывать узлом, а штаны закатывать? Да как же можно? Что-то не так, почтенное? Эта одежда никуда не годится». «Разве? А мне нравится», — неуверенно возразил я, но селянка была непреклонна. «Позвольте, я сниму мерки». Я подчинился. Зачем обижать человека и подавлять порывы, идущие от чистого сердца? Конечно же, она ничего не станет шить, некогда, но сейчас, в эту самую минуту, она чувствует это важным и нужным. Ну что ж, пусть будет счастлива. За снятием мерок нас застал супруг Рины. В первое мгновение он возмутился, как это его жена и с чужим мужчиной. Потом, узнав меня, то ли испугался, то ли смутился и смог пробурчать только что-то вроде «здрасти». Я поспешил откланяться, чтобы не мешать, но уже во дворе краем уха услышал причину столь раннего возвращения хозяина к семейному очагу. В лесу снова видели волка. Пожав плечами, ну, волк, что с того, я не преминул при первой же возможности углубиться под полог леса, скрываясь от палящих лучей солнца. В самом деле, столько дней без малейшего дождичка. так и поля совсем пересохнут. Да что поля, я тоже не прочь подышать воздухом, который бывает только после сильной грозы, тем особенным воздухом обновленного мира. О, а земляника-то поспела. Я не удержался, чтобы не собрать горсточку ароматных алых ягодок. Что еще нужно для счастья? Кружево листвы, мешающие солнцу обжигать глаза, сладкий сок нежных лесных даров, ровная тропинка под ногами, бегущая от одной светлой поляны к другой. Я остановился только потому, что окружающий мир показался мне неправильным. Словно часть мозаики, вполне подходящая по цвету и размеру, принадлежала совсем другой картинке, а здесь оказалась совершенно случайно, по воле руки того, кто решал головоломку. И в самом деле волк. Обычный такой волк, несколько крупнее и мощнее средних особей. Ничего особенного, разве что темно-серый, почти черный воротник. Что-то знакомое. И простите за неточность, это не волк вовсе. Волчица. А я знаю только одну волчицу в мире с таким окрасом и такими лиловыми глазами. Короткое тявканье больше походило на смешок. Тяжелый изучающий взгляд пробежался по всей моей фигуре, словно зверь прикидывал, в какое место удобнее и надежнее всего впиться клыками. Потом складки реальности дрогнули, являя моему взгляду персону, которую я меньше всего ожидал встретить в этих лесах. И которую, чего греха таить, я совсем не желал видеть. Не слишком высокая, не слишком низкая, Лэни была из тех, о ком говорят, все на месте. Пропорционально, великолепно развитая, но изумительно изящная. Красивая? Наверное. Я никогда не воспринимал ее как женщину. Лайн Ахари всегда была моим недругом, а пол врагов не имеет особого значения. Конечно, в реке времени утекло много воды, но вряд ли она изменила свое отношение ко мне, да и я не могу похвастаться тем же. Нет, открыто враждовать не буду, зачем, но и доверительно-приятельской беседы у нас не получится. К моему глубокому сожалению, потому что это был единственный шанс узнать последние новости из дома. Лиловые глаза сузились, тонкие губы дрогнули. Черты лица Лэни можно назвать резкими, но в них есть некая страстная, почти животворная привлекательность. Так говорят. Какая встреча! Этим тоном можно было бы ранить сильнее, чем самым изысканным ядом. Да у Джером. Позвольте украсть несколько минут вашего драгоценного времени. Вот это называется влип. По самые уши. Как я выберусь из этой ловушки? Даже представить не могу. У тебя дело ко мне, смотрительница? Думаешь, я нарочно обратился к ней на «ты»? Если бы. Всему виной фрелов этикет дома. Мне бы гораздо было легче лавировать в лабиринте вежливых условностей, но подобное поведение не дозволено. Не я придумал, но пойти против не могу. Будет только хуже, если меня обвинят еще и в пренебрежении традициями. Совсем крохотная, Доу Джеран, на пару минут. Излагай. Она снова окинула меня взглядом, чуть задержавшись на лице. Знаю, что ты думаешь, дорогуша. Как глупо, как неосторожно, как неприлично. Провалиться сквозь землю от стыда, как бы умел, давно бы уже жил вместе с червями. Меня привела в эти края необходимость сообщить всем, членам семьи, о перемене моего статуса. Судя по голосу, сия обязанность была весьма неприятной. В моем отношении, разумеется. Месяц назад Доу Магрид приняла мое служение и позволила стать своей Сирин. Ничего себе. Я не ожидал. Хотя вру. Если уж кто-то и заслуживает подобной чести, так это Лэни. Я замечал, насколько теплы отношения между ней и Магрид. Возможно, именно заступничество сестры избавило меня от активных боевых действий со стороны волчицы. Разумеется, сама война не прекратилась, а перешла в фазу сугубо позиционной. Что ж, когда-нибудь это должно было случиться. Магрид и так сильно затянула свой выбор. Интересно, почему она колебалась? Лучшей кандидатуры, чем Лэни, не было, но время шло, а место на перстнице оставалось свободным. Есть одна версия на этот счет, но слишком наивная и глупая, посему пусть хранится в моей личной кладовой гипотез, чтобы не позорить меня лишний раз. Сирин. Коротко и ясно. Звон стали, отводящий смертельный удар. Как же я рад за тебя, сестренка. Грустно или весело, плохо или хорошо, но ты никогда не будешь больше одна перелистывать страницы книги судьбы. Ответственность огромная, но и счастье не меньшее. Знай, что хотя бы одно сердце в мире бьется в такт с твоим. Еще одна пара глаз плачет и смеется, когда это делаешь ты. Еще одни губы шепчут в ночи нежные слова. Забавно, но Сирин могут быть только одного пола. Наверное, иначе настоящего разделения невозможно добиться. Значит, мне, например, понадобился бы парень примерно моего возраста. Эй, полно мечтать, Джерон. Тебе этот ритуал заказан, и пытаться не стоит. А как заманчиво? Ближе, чем друг. Одними губами прошептал я. Больше, чем брат. Торжественно закончила Лэни. Ну, не хватало еще завидовать. К чему сожалеть о том, что тебе не дано? Прими мои поздравления. Она качнула головой, изображая поклон. И на том спасибо. Что-то еще? Совсем ничего, Доуджеран. Позвольте заметить, что ваш внешний облик несколько не соответствует вашему положению. Она смеется или плачет. Глаза могут так блестеть и от радости, и от горя. А я никогда не мог разобраться в чужих намерениях и поступках. Это мое личное дело, ты так не считаешь? Возможно, уклончивый ответ. И не ответ вовсе, а первая веточка в гате любопытства, которую она собирается проложить через болото моей глупости. Если тебе нечего больше сообщить, то... В этих краях недавно была насильно умерщвлена Шадда, задумчиво, словно в никуда, протянул Ленни. Вам что-нибудь известно об этом деле? Я постарался ничем не выдать напряжение, которое карабкалось по моему позвоночнику. Почему ты спрашиваешь меня? Потому что вы питаете не самые добрые чувства ко мне и моим родичам, сладко улыбнулась она. Если наши отношения не сложились, это не значит, что я готов убивать оборотни направо и налево. Да что на себе позволяет? Направо, налево, по диагонали через центр, почти мурлыканье. Я не убийца. Мои глаза утверждают обратное. Пальцы Ленни погладили воздух в волоски от клейменной щеки, и я невольно отшатнулся. Это тебя не касается. Меня нет. А вот Ду Магрид будет весьма печально, когда узнает столь любопытную новость. А какая благодатная тема для светских бесед на ближайшем празднике. Если поторопиться, я еще успею вернуться к началу летнего бала. Мечтательно закончила она. Меня бросило в жар. Странный такой жар, ледяными иглами вонзившийся в спину. А печально, как же. Скорее убито. Я даже представляю себе, что они будут говорить. Вы уже слышали? Как еще не успели? Тогда позвольте сообщить вам нечто прелюбопытнейшее. Нет, вы не будете разочарованы, уверяю. Помните последнего из детей Элрид? Ну да, того самого, который стал причиной ее безвременной кончины. Вы представляете, он все еще жив и даже ухитрился увековечить свой подвиг. Причем на собственном лице. Если он появится в таком виде, какой будет удар для всей семьи? Да, примерно так и произойдет. И даже хуже, это еще пристойная версия, годная для престарелых кумушек, а молодежь постарается быть гораздо изобретательней. Я уж не говорю о близких родственниках. То, что я наделал, гнусно. Сам того не желая, ударил в самое уязвимое место, то, где живет память об ушедших. Я не мечтаю о прощении, не прошу его, но всегда оставалась надежда, что с течением времени страсти улягутся, и мое существование будет восприниматься спокойнее. Да, надежды рассыпались прахом. Впрочем, быть может... Лайн А, не рассказывай об этом. Я еле смог раздвинуть губы. Почему же? Лиловые глаза заинтересованно сузились. Потому что я прошу. Просите? Она усмехнулась. Что-то ваша просьба не слишком убедительна. Я не сразу понял, что имеется в виду, но насмешливо требовательный изгиб бровей быстро расставил все по местам. К чему ты клонишь? Я все еще не был уверен. Не хотел быть уверенным. Разве вам не известно, как нужно просить? Пауза, долгая и мучительная. Итак, Ленни чарующе улыбнулась. Ты в самом деле желаешь, чтобы я... Слова путались, падая в пустоту. Я не смею желать, Доуджеран. Это вы желаете меня о чем-то просить, не так ли? Я отвел взгляд в сторону. Ну, стерва. Хотя я вполне это заслужил. Если ты настаиваешь. Мне не хотелось бы вас торопить, но время бежит так быстро. Трель низкого голоса звучала почти ласково. Колени ткнулись в желтый ковер, осыпавшийся хвои. Разве трудно уступить? Вовсе нет. Я не чувствую ничего, кроме усталости. Неужели унижение стало для меня привычным делом? Нет, не верю. А, впрочем, какая разница? Я не могу допустить, чтобы Магрид стыдилась меня более, чем раньше. Я приложу любые усилия и спрячусь от мира, в конце концов. Я наберусь смелости, достаточной, чтобы... Уйду, и за меня никому никогда не придется краснеть. Почему вы не смотрите на меня? Сильные пальцы дернули мой подбородок вверх. Взгляд с земли еще не означает смирение и покорность. Казалось, Ленни наслаждалась своим триумфом, но блеск глаз стал еще сильнее. Словно в уголках дрожат, но никак не решаются скользнуть вниз по ресницам слезинки. Ты хочешь, чтобы я признал свою ничтожность окончательно, бесповоротно? Решила поиграть в старшего братца? А я-то надеялся, что будет достаточно поджать хвост и зажмуриться. Не вышло. Говорят, глаза — зеркало души. Ага. Только не твоей собственной души, а души твоего собеседника. В любой из моментов. Только когда ты один, в твоих глазах можно рассмотреть. Ведь в одиночестве ты разговариваешь с самим собой, не так ли? Как я должен поступить? Она хочет видеть покорность, но где-где, а в ее-то душе нет даже намека на подчинение, осознанное или вынужденное. Ленни никогда не подчинялась. Она всегда исполняла долг. Если я попробую отразить в своем взгляде нечто подобное... О, нет. Во-первых, она посчитает это издевкой, а во-вторых, еще примет этот долг на свой счет. И вот тогда я на самом деле буду чувствовать себя порядочным подлецом. Если Лэни и Магрид связаны с Ирин, то достаточно сильное эмоциональное потрясение хлестнет по каждой из них. Допустим, волчицу мне не жаль, а что касается сестры, вообще-то следовало бы передать ей весточку. Нет, не буду, а то выяснится, что я тоже кому-нибудь что-нибудь должен. Все, хватит пустых размышлений. Я стараюсь, Лэни, прости, если у меня плохо получается. Где же ваше красноречие, Доджеран? Совсем тихо, на грани шепота. Пожалуйста, не рассказывай о том, что видела. Она помолчала, изучая мое лицо, впиваясь взглядом так глубоко, словно что-то искала, и никак не могла найти. Глупо было предполагать, что пребывание вдали от дома пойдет вам на пользу. В вашем сердце совсем не осталось гордости. Неужели вам нечем гордиться? Но откуда в ее голосе скорбные нотки? Она же должна торжествовать. Лэни сожалеет? Не верю. Почему вы не умерли? Почему вы всегда останавливаетесь у порога и не решаетесь сделать последний шаг? Она упрекает или удивляется? Да, Магрид измучен ожиданием вашей смерти. Почему вы не дарите ей покой? Если она и в самом деле желает, чтобы я умер, пусть скажет об этом. Я подумаю, что можно сделать. Слова пеплом горчат на языке. У вас не хватит духу. Не обвинение, а печальный вывод. Я не спешу умирать. И не торопитесь жить. Совсем глухо, как эхо ветра в кронах деревьев. К чему весь этот разговор? Я начинаю злиться. Ты хотела увидеть меня на коленях и увидела. Нужно что-то еще? А тебе не кажется, что это уже перебор? Отблески робкого огня? Даже не верится. В голос Лэни вернулась язвительность. Вы все-таки способны ответить на удар? Или я ошибаюсь? Мне нет дела до твоих умозаключений, хмуро бросил я. Странно, вы всегда были любопытным мальчиком, а чего же теперь не даете волю своей натуре? Забавно видеть, как вы изменились, оставаясь прежним, но изменились совсем не так, как следовало ожидать. К чему наклонен? Ты недовольна? Я удивлена. Вот как? Весьма удивлена. Она снова сделала паузу, рассеянно пропуская блестящие черные локоны сквозь гребень пальцев. Вы должны были поступить иначе. Иначе? Для чего? Для того, чтобы вызвать уважение к себе. И что же я должен был сделать? Даже любопытно. Точно не знаю, но не просить. Вам надлежало приказать. И ты бы выполнила приказ? Возможно. Уголки рта дрогнули в нерешительности, не открывая, что последует дальше, улыбка или слезы. Значит, я опять выставил себя на посмешище? Можно сказать и так. Она уклонилась от прямого ответа. Почему? Как же я устал. Можно подумать, эта пытка длится не минуты, а дни. Извини. За что? Лиловые глаза округлились. Да, дорогуша, я совершаю еще большую с твоей точки зрения глупость. Прошу прощения. Я не оправдал твоих ожиданий. Что вам может быть известно о том, чего я жду и на что надеюсь? Так тихо, что я мог бы принять эти слова за шелест листьев. Джеро, ты здесь? Ну вот только Борга для полного счастья не хватало. Ищет меня? Неужели из-за того, что селяне говорили о волке? Глупость какая. С чего ему тревожиться на мой счет? Впрочем, есть проблема посерьезнее. Как я объясню ему появление Лэни? И как, фрейл, меня подери, я объясню, почему она голая? Я негнущимися пальцами распутал узел, стянул рубашку и бросил ее на грудь женщины. Прикройся. Поскорее, или мне до конца жизни придется отвечать на дурацкие вопросы. Она не промедлила и вдоха. Тонкое полотно приняло в свои объятия точеную фигурку моей мучительницы, а я остался в одних штанах, сверкая желтушными пятнами угасающих синяков. Увидев мою расписную грудь, Лэни хотела что-то сказать, но в опасной близости от поляны уже хрустнула ветка под ногой рыжего великана, и волчица передумала, поскольку времени на пустые разговоры уже не оставалось. Она схватила меня за ошейник и рывком подняла с колен, умудрившись при этом прошипеть на ухо. «Вы бы еще улеглись для пущего эффекта». Миг спустя ее лицо озарилось кокетливой улыбкой, а руки нежно легли мне на плечи. На поляне появился Борг. «Ого, мы готовы к бою?» Кожаная куртка с нашитыми стальными лепестками и короткий секач у пояса. На кого-то собрался напасть, охотничек. Впрочем, заметив Лэни, игриво выглядывающую из-за укрытия, которое я тщетно пытался создать с помощью своего тела, рыжий верзила оцепенел, затем выкинул из головы мысли о волках, схватках и тому подобной ерунде. Надо сказать, что Лэни производит на мужчин неизгладимое впечатление, причину коего я не могу ни понять, ни объяснить. Есть что-то бесконечно притягательное в том, как она щурит глаза или проводит рукой по волосам, как изгибается, потягиваясь всем телом, на зависть любой кошки, как играет голосом, опуская его до низкого рыка и поднимая в небо легким облачком. Никто не назвал бы ее прекрасной, но она великолепна. Она полна жизни, пусть суровой и жестокой, но это яркая жизнь. Прожитые годы не погасили костер ее сердца, а всего лишь научили до поры до времени прятать пламя за каминной решеткой. Раньше Лэни была резче и несдержанней. Раньше. Та Лэни мне просто не нравилась. Эту я почти боялся. Возможно, на нее так повлиял Сирин, и она переняла что-то от Магрит. Возможно. Но мне-то от этого не легче. Вместо одной строгой наставницы я имею шанс получить сразу двух по одной цене. Как мне это не нравится, если не сказать жестче? «А ты зря времени теряешь». Борг был удивлен до глубины души, застав меня посреди леса в объятиях женщины. Женщины, которая, судя по всему, зацепила его с первого взгляда. «Стараюсь, как могу». Я попробовал ухмыльнуться, чтобы поддержать игру Лэни, которая прижалась ко мне плотнее, чем мог бы мечтать любой мужчина на моем месте. Это было не так уж легко, потому что я чувствовал, как ей больно. Еще бы прикасаться ко мне. Можно, конечно, допустить, что волчица не в своем уме, но такую возможность я откинул сразу же. Чего-чего, а здравого смысла в этой женщине больше, чем в десятке таких олухов, как ваш покорный слуга. Более того, я осознавал, что выбранная ей линия поведения – наилучшая в сложившейся ситуации. Вот только готова ли она заплатить по этому счету? И если готова, то как она решилась? Крошечной капелькой пота над верхней губой, леденеющей кончики пальцев. Зачем тебе ты, Лэни? Ты же прекрасно знаешь, что мое общество не для тебя. Как бы спровадить Борга поскорее, пока ты не исчерпала свою силу? «Где ты нашел такую красавицу?» — рыжий сверлил нас взглядом. «Там больше таких нет, не надейся». «Да, таких там точно нет. А не слишком ли ты молод для столь роскошной дамы?» «Ну вот, он почти облизывается. Если дама не избегает моего общества, значит, мой возраст ее вполне устраивает», — возразил я, начиная терять терпение. «Слишком молод, как же? Да она и тебе в бабушке годится». И тут Лэни решилась подать голос. «А что может предложить зрелость?» Нашла время шутить. Борг мигом приосанился, подкручивая ус. «Мне ли вам рассказывать, почтенные, как можно сравнивать опыт с неумелым напором?» Лэни заинтересованно провела языком по нижней губе. «Вы хотите сказать?» «Он ничего не хочет сказать». Мой голос прозвучал грубее, чем следовало, потому что этот балаган выходил из-под контроля. Еще мгновение она решит, что неплохо бы добавить к своей коллекции этого верзилу. Разумеется, в целях улучшения породы. «Дама имеет право сравнить», — возразил Борг плотоядным взором, скользя по смуглым ногам волчица. «Ну что ж, если так, вы напросились. Оба!» — я скомандовал мантией. «Вуаль!» Но она промедлила, прежде чем выполнить мой приказ. «Что ты собираешься делать? Не твоя забота. Ты заблуждаешься. Все, что требует моего вмешательства, является моей заботой. Я хочу, но, в общем, мне нужно близкий контакт». «Так зачем же вуаль? Я не хочу причинить вред Лэни». «Ты опять хочешь подвергнуть себя опасности? Какая разница?» «Никакой. Только вуаль должна быть плотнее. Ты сделаешь или нет? Как пожелаешь». Мир подернулся привычной серой пеленой, на сей раз она была еще темнее, чем обычно. Образ Лэни мигом лишился прежнего очарования, но, как я раньше не замечал, насколько она беззащитна. Я провел пальцами по шелковым кольцам волос, черным дымом окутавших голову женщины, которая доставила мне столько неприятностей. Помедлил, всего один вдох, набираясь решимости. «Фрейл, как жаль, что я ничегошеньки не умею. Впрочем, Лэни все сделала за меня, поймала в плен мой рот и, не давая отстраниться, защелкнула замок рук на моей шее. А еще вдох спустя я едва удержался от удивленного возгласа, потому что ее бедра тугим кольцом сжали мою талию. На миг разрывая поцелуй, я сдавленно прошептал. «Долго я тебя не удержу». «А долго не нужно», — ответила она с новой силой, впиваясь в мои губы так, что я мог бы задохнуться. Борг был потрясен, раздавлен и уничтожен. Последним, что его добило, стали слова Лэни. «Вы не могли бы оставить нас наедине?» Что ему оставалось делать? Только удалиться, признав полное безоговорочное поражение. Едва шаги стихли, и Лэни удостоверилась, что никто более не помешает нашей беседе, как я был избавлен от груза ее тела. Волчица скрестила руки на груди и одарила меня грозным взглядом из-под лоби. «Как глупо! То, что ты сделала, я не удержался от того, чтобы ее не подколоть. Я имею в виду ваше поведение. У меня не было выхода. Я немного смутился, хотя теперь смущаться было уже не ко времени. Прости, что я был так близко к тебе, но я принял меры». Она — горестно всплеснула руками. — Меры? Знаю я какие-то меры. Вуаль, да? Я пожал плечами. — И сколько раз за последнее время вы так делали? — Не очень много. С десяток, наверное. Я не мог понять, что ее так взбесило, и даже пощечина, заставившая мою голову дернуться из стороны в сторону, не помогла прояснить ситуацию. — Десяток. Глупец. А сколько раз вы за это время поглощали чары? — Да ничего не поглощал. — Что происходит, Фрейл, меня подери? — Запомните, раз и навсегда. Глаза Лэни полыхали, как угли. Каждая вуаль должна быть уравновешена поглощением. Каждая. Но вы хотите сжечь себя заживо? Что ж, тогда вы избрали весьма оригинальный способ уйти. Только забыли, что когда ваш разум сгорит, ваша мантия будет без разбора уничтожать любые источники магии. Забыл? Да я никогда и не знал об этом. Почему от меня скрывали такие серьезные вещи? Если равновесие нарушится, волчица продолжала бушевать, погибнут многие. Сотни, тысячи существ, владеющих и порожденных магией. Вы будете убивать и не сможете остановиться, и мир будет затоплен, высвобожденный волшбой. Ты боишься? Ничего больше мне на ум не шло. Я в шоке от вашей беспечности. Зло бросила Лэни. Зачем вы на сей раз вызвали вуаль? Я опешил. Она не понимает или не хочет понимать. Но иначе ты могла бы пострадать. Пресвятая владычица, он еще надо мной издевается. Чему вас учили столько лет? Неужели вся ваша наука прошла мимо в ушей? Моя жизнь, равно как и жизнь многих других, сильных и слабых мира сего, не имеет значения, если речь идет о сохранении равновесия. Я так не думаю. Вы вообще не умеете думать. Есть только два пути – уйти или остаться, принимая как данность, что чужие жизни всего лишь пыль у ваших ног. Я поищу третий путь, если ты не против. Я улыбнулся, хотя повода для веселья не было. Вы просто невозможны. Она в сердцах топнула ногой. Вы снова заставили меня злиться. Вы... Прости, пожалуйста, я постараюсь больше так не делать. Как же? Так я и поверила. Она выскользнула из рубашки, готовясь принять свой второй облик. Ты выполнишь мою просьбу? Запоздало вспомнил я, но ответа не дождался. На лесной поляне встряхнулась черногривая волчица. Я же просил. Беспомощно выдохнул я. Лэни оскалила безупречно белые клыки, на прощание смерила меня уничтожающим взглядом и тенью метнулась вглубь леса. Миг, и не осталось ничего, что напоминало бы о разыгравшейся драме. Только рубашка с сиротливым комком ждала меня на рыжей хвое. Я не торопился возвращаться, но ноги сами собой бодро шагали по лесной тропинке, чуть ли не пританцовывая. Веселыми пузырьками в крови сновало злорадство. Так вот, чего вы так боитесь, дорогие любимые родственнички? Как просто и как странно. Если я представляю собой столь страшную угрозу для любых существ, чья жизнь проходит сразу в нескольких пластах, то почему, Фрейл, меня подери? Почему я до сих пор жив? Почему меня не придушили еще в колыбели? Зачем такому чудовищу позволено ходить по земле? Как-то не складывается, не вяжется, не вырисовывается логичное объяснение происходящего, не находите? Высвобожденная из границы форм, лишенная управления цели магии, жуткая перспектива, так и к гадалке ходить не нужно. Магия разумная и неразумная, порядок и хаос, две стороны зеркала бытия, два пути, по которым может двигаться мир. А там, где развилка, ваш покорный слуга. Если повезет, то именно здесь, на кресте выбора, я и останусь распятым. Если же не повезет, жаль только, что я не смогу насладиться изысканным зрелищем в лице сумасшедшей мантии. Хотя, если учесть, что и сейчас мы с ней не слишком-то нормальны. И все-таки почему? Кому-то может показаться, что я излишне подозрителен. Пожалуй, виновато воспитание, все то, чем меня пичкали в детстве и юности. Что бы тебе ни говорили, знай, тебе говорят не всю правду. Таков девиз, начертанный на моем гербе. Правда, еще там есть ослиные уши. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Точнее, ни единого ответа. Ни одного готового ответа. Как мне надоело думать, почему даже в самой простой ситуации никто не подскажет решение. Я уныло вожу пальцем по лакированной поверхности стола. Смотреть в раскрытый фолиант больше нет сил. Скучно, до жути. А дело даже не в том, что автор текста старался казаться умнее, чем был, и его измышления невозможно понять ни с первого, ни со второго раза. Просто плохое настроение. И рука ноет. Просто зверски. С одной стороны, это даже неплохо. На пару недель я избавлен от такой повинности, как занятие в фехтовальном зале. Но с другой. Перелома, конечно, нет, зато я получил трещину в кости немногим выше запястья и очередное напоминание о том, насколько хрупким является мое тело. А всего-то ничего. Удар. И не сильный. И меч был деревянный. И я, как всегда, оказался растяпой. Хорошо еще, что наставника за это не накажут. Сильно сомневаюсь, что кого-то тронут мои несчастья. А к муторной боли добавились бы угрызения совести. В сущности, он вовсе не обязан был со мной заниматься. Даже более того, он не хотел учить меня фехтованию. Ввиду полной бесполезности сего действа. Не знаю, кто его уговорил, но подозреваю, что тут не обошлось без очень большой взятки. Магрит присел на край стола и несколько минут рассматривал мою руку, стянутую тугой повязкой. Больно было? Почему было? Огрызаюсь я. И сейчас болит. Еще несколько дней будет болеть. Надеюсь, ты извлечешь урок из случившегося. Ага, брошу фехтовать. Навсегда. Она качает головой. Неправильный ответ. А каков правильный? Решай сам. Я захлопнул книгу. Над столом закружились рваные облачка пыли. Как я могу решить сам, если не знаю, каким образом это делается? Учись. Пожала плечами Магрит. Как? Думай, анализируй, просчитывай варианты, выбирая лучшее из доступного. Лучшее для кого? Для себя, конечно же. Ты это не понимаешь? Не понимаю. А вот лгать не нужно. Ложь – обоюдоострое оружие. Вынутая из ножен, она рано или поздно ударит по тебе самому. Почему вы обвиняете меня во лжи? Не люблю такие беседы. Они заставляют обнажать душу, а это куда больнее, чем любые ушибы. Потому что так оно и есть. Никогда не лги. Никому. Или учись лгать так, чтобы твой собеседник не догадался, что в твоих словах нет и капельки правды. Я не лгал? Разве? Она улыбнулась, но от этой улыбки захотелось убежать подальше. Магрит обошла вокруг стола. Я почувствовал ее дыхание на затылке, а в следующее мгновение вскрикнул, потому что тонкие пальцы сестры сдавили мое ноющее предплечье. «Не спорь, пока не научишься делать это должным образом». Голос звучал ровно и ласково, а я задыхался от боли. «Зачем?» Она отпустила руку, и боль приобрела новые оттенки. «Ты пренебрегаешь знаниями. Ты плохо учишься. Как могу, так и учусь». Я не знаю, куда пристроить руку, чтобы хоть немного уменьшить пламя, с новой силой вспыхнувшее в том месте, куда утром пришелся удар деревянного меча. Если бы ты был совершеннейшим дурачком, я не стал бы заставлять тебя. Но поскольку это не так... О, Магрит признает у меня наличие умственных способностей. Надо же. Почему ты рассеян и невнимателен? Какая разница? В самом деле, какая? Я ничему не научусь достаточно хорошо, и она прекрасно это знает. Мне любопытно. Пальцы скользнули по столу совсем рядом, и я вздрогнул. Ищите развлечения в другом месте. Грубо, конечно, но больше не могу сдерживаться. До каких же пор она будет считать меня своей игрушкой? 10 лет назад я не мог возразить, потому что просто не догадывался, насколько странно и зыбко мое положение в семье. Но время идет, и кое-что меняется. Если даже реки прокладывают новые русла в нагромождении скал, то что уж говорить о моем терпении, которое давно уже на грани истощения? Мне доступно больше развлечений, чем ты можешь представить. Тон голоса не изменился, все то же спокойствие, незыблемое, как обещание встречи со смертью. А мне недоступно все. Я срываюсь на крик. Бешенство, умело подогретой сестренкой, выплескивается наружу вместе с внезапно проснувшейся обидой. Отчасти ты сам в этом виноват? Что? Я виноват? Да как она? Как у нее только язык повернулся? Магрит усмехается, с легкостью прочитав мои мысли. Прежде чем обвинять других, нужно справедливо оценить собственные действия. Какие действия? Вот именно какие. Ты ничего не делаешь. Даже хуже. Ты ничего не желаешь делать. Я... Сегодня утром ты был на волоске от того, чтобы получить серьезную рану. Исключительно по собственной глупости и невнимательности. Я молчу. В чем-то она права. Но в тот миг мне совершенно все равно, что произойдет, хотя я и предполагал, чем закончится поединок. Ты знал, в какое место направлена атака, но не предпринял попытки уйти от удара и остановить его. Почему? Откуда это равнодушие? Нельзя начинать поединок, если тебя не интересует результат. Хорошо еще, что ваши мечи были деревянными, иначе бы ты бы остался без руки. Ну и что? Кому это интересно? Да хоть без головы. Все только вздохнут свободнее, задвинув мой труп в уголок фамильного склепа. Никогда так не говори. Гнев в ее глазах дрожит лавиной, готовый сорваться с горного склона и похоронить под собой все, что окажется на пути. Я не прав? Магрит довела меня. Я рассвирепел, и все чувства слились в единую, совершенно бесстрастную ярость. Сестра молчит. Я не прав? Повторяю еще холоднее и спокойнее. Все не совсем так. Войска нехотя отступают на заранее подготовленные позиции. Объясните. Я знаю, что ей трудно, но я много отдал бы за то, чтобы узнать, почему ей так трудно ответить. Ну что же вы, не знаете, что сказать? Не знаете, как солгать на сей раз? Я могу сказать правду, но больше всех от нее пострадаешь ты. Ну так скажите, я не боюсь. Время еще не пришло. Неужели? А когда оно придет? Через год? Через 10 лет? Век спустя? Я ведь могу и не дожить до этой правды. Доживешь. от слова веет холодом обреченности. Но кто из нас приговорен и к чему? И когда этот миг наступит, ты пожалеешь, что не умер раньше. Ай, как страшно. Может, и не стоит ждать, а? Может быть, лучше сразу покончить с этой махонькой проблемой? Ты не сможешь. Она улыбается, но так грустно. Почему же? Чего проще сделать шаг с балкона? Попробуй. И поймешь, как это трудно — уйти. Иногда просто невозможно. Это был один из последних наших разговоров по душам, не объясняющий ровным счетом ничего. Но, признаюсь, тогда я думал, что сестра смеется надо мной, говоря, что мне не под силу прервать собственную жизнь, когда этого захочется. С тех пор прошло немало дней, и я имел счастье несколько раз убедиться. Магрит была права. Как всегда, впрочем. Я не могу поступать так, как считаю нужным, если только не охвачен яростью. При этом, когда я стараюсь действовать по уму, у всех, кто меня окружает, складывается впечатление, что ваш покорный слуга изрядный тугодум. Но тут уж ничего не поделаешь. Быстро продумывать все возможные варианты развития ситуации мне трудно. Я ведь не могу использовать для этой цели соответствующие магические инструменты. Поэтому на принятие решений уходит так много времени, что иногда, скрипя сердце, признаешь. Лучше бы это самое решение не принимал вовсе. Если же я действую интуитивно, то есть без приложения ума, то, что происходит, приносит очень много неприятностей. Правда, в основном мне, а посему можно не тревожиться о том, как мои необдуманные поступки отразятся на телесном и духовном здоровье окружающих. Перелистывая страницы книги воспоминаний, я все больше убеждаюсь в одном. Сестра пыталась направить меня по определенному пути. Но только по какому? Похоже, она и сама не знала, что у нее получается. Как можно учить, не объясняя, что плохо, а что хорошо? Зачем высыпать на меня ворох знаний, не обременяя себя пояснением, каким же образом использовать тёмные знания? Все-таки что-то мне пока неизвестно. Что-то простое, понятное и логичное. Что-то объясняющее, почему события, от которых бегу, все равно настигают меня. Кто-то играет мной, как куклой. Я ухмыльнулся. Что ж, мастер-кукловод, когда-нибудь ты окажешься на моем месте. Если я всего лишь марионетка, то между нами протянуты нити, не так ли? О, я не собираюсь их рвать. Просто потяну на себя. Тогда и посмотрим, кто кем управляет. Ладно, оставим в покое судьбы мира. У меня достаточно других насущных дел, одно из которых ожидает на террасе. Я попытался прошмыгнуть мимо Борга, но тяжелая пятерня вцепилась в мое плечо. Кто она? О, как серьезно. Неужели игры закончились? Жаль, будем выкручиваться. Хотя в данный момент нет ни малейшего желания присутствовать на допросе. Тем более на собственном допросе. Моя знакомая. Старая. И даже очень, чтоб ты знал. Но я это говорить не буду. Незачем. Старая знакомая? Что ж ты не пригласил ее в дом? Место встречи выбирал не я. Вот как. Эта женщина откуда она родом? Я раньше не встречал таких. Разумеется, не встречал. Внешний круг стражи крайне редко покидает место своей дислокации. Собственно говоря, поэтому я и не ожидал увидеться с Лэйни так далеко от дома. Издалека. И кого, спрашивается, удовлетворит такой ответ? Уж точно не человек из опоры. А конкретнее? Карие глаза смотрели холодно и строго. Да не знаю я. В самом деле ведь не знаю. И что он прицепился? Чувствует неладное? Допускаю. Интересно, сталкивался ли он раньше с оборотнями? Если да, то почему не спросит прямо? Если нет, то никогда не догадается о причине странного тревожного утомления. Это лежит на самой границе ощущений, далеко за словами и мыслями, память о прошлых жизнях, проведенных в теле животного. Врешь. Пальцы сжались еще сильнее. Новые синяки? Добро пожаловать. Я никогда тебе не врал. И не говорил правду. Это прозвучало почти укоризненно. Зачем нужна правда? Эта дама способна разбить сердце на кусочки. Я хочу знать все, касающееся твоей знакомой. Почему вдруг? Глаз на нее положил, да? Ехидство прокладывает дорогу наружу. Медленно и упрямо. Не твое дело. О, да мы злимся. Чудненько. А вот и мое. Что тебе нужно от моей подружки? Ах, она твоя подружка. Признался, наконец. Я и не скрывал, застенчиво хлопаю ресницами. И чем он только слушает? Или не слышит ничего, кроме собственного бешеного пульса? Ты постоянно играешь словами. Отчаяние, растерянность. Хватка пальцев слабеет. Ну да, играю. А что еще делать с этими странными штуками, не имеющими ни цвета, ни вкуса, ни веса? Используют для убийства? Грубо и глупо. Играть куда интереснее. Помнится, меня обвиняли в притворстве? Что ж, настал момент показать себя во всем блеске. Я плюхнулся седалищем на дощатый пол и обхватил ноги Борга, как дерево, если бы намеревался на него влезть. Великан приоткрыл было рот, но я не позволил продолжить нотации, визгливо загласив. «Не бейте, дяденька! Нет моей вины ни в чем!» Борг окаменел, а меня начал разбирать смех. Да еще какой! Форменная истерика, из глаз даже брызнули слезы. Я в лес пошел по грибы, по ягоды, о дурном не помышлял, а вы, дяденька, сразу с кулаками. Как сам поперек себя шире, так значит слабеньких обижать можно. Я нес такую чушь, что и самому было стыдно, но только самую малость. Рыжий пришел в себя и попытался высвободиться из моих объятий. Куда там? Я держался так крепко, как только мог, хотя это было довольно трудно, потому что меня трясло от смеха, все больше походившего на рыдание. Несмотря на повышенные тона разговора, Борг почему-то не решался применить грубую силу и вынужден был терпеть надрывные вопли и сморкания в свои же штанины, хотя я на его месте не был бы снисходителен к подобной выходке. В самый разгар веселья мою жалобную песню прервал Дерриан. Что здесь происходит? Я осекся на полуслове, поворачиваясь в сторону подошедшего принца, и Рыжий не преминул воспользоваться этой заминкой, скидывая все-таки меня со своих ног. Вы же знаете, ваше высочество, этот парень вечно поясничает. А мне показалось, что он плачет. Принц склонился надо мной со второй попытки, нащупывая пальцами мою мокрую щеку. Дверной проем. Узкий, темный. Но из него веет теплом. Это ведь слезы? Или пошел дождь? Борг продемонстрировал мне увесистый кулак, и я ринулся успокаивать его подопечного. Ваш телохранитель совершенно прав, я всего лишь пошутил. Неужели? Ай! Дерриан встряхнул рукой, той самой, на которую попали мои слезы. Колется? Я почувствовал, что цепенею от напряжения. Безобиднейшая ситуация, если бы не одно «но». Колется? Только не паниковать. Может быть, все гораздо проще, чем кажется. Правда, я и сам в это не верю. Наверное, вам показалось. Осторожно пытаюсь увести мысли принца в сторону. Иногда пальцы немеют и начинают с этого покалывания. Немеют? Какая чушь. Он поднес руку к лицу. Только этого еще не хватало. Я метнулся вперед, сбивая принца на пол. Дерриан повалился спиной назад, судорожно взмахивая руками в бесполезной попытке устоять на ногах. «Ты с ума сошел?» Кажется, это крикнули оба, и принц, и Борг. «Не сошел. К счастью, моя ладонь сжала влажные пальцы Дерриана. Соприкосновение. Мимолетное. Но я снова чувствую это. Темнота, мягкая и ласковая. Ночь. Южная, тяжелая, но эта тяжесть так приятно обволакивает плечи. Где-то там, я почти уверен, костер, готовый подарить тепло любому, кто высечет несколько игр под сложенной шалашиком полени. Обещание покоя, дружеские объятия. Почему же я медлю? Почему топчусь перед этой дверью? Всего один шаг. Я лечу вдоль террасы. Недолго. Приземление знакомит меня с ограждением ближе, чем хотелось бы. 3 или 4 столбика пробежались по спине. Левая рука весьма неудачно стукается о пол, потому что я слишком растерян, чтобы сгруппироваться. Предплечье начинает ныть. Только не снова. Я дотрагиваюсь пальцами правой руки до очага боли. Кажется, на сей раз ничего страшного. Угрюмый утес в лице Борга нависает надо мной. Как это понимать? Что именно? Я морщусь от боли, продолжая ощупывать собственные конечности. Ты понимаешь, что ты только что сделал? А что я сделал? Вроде бы все цело. Фрел, что со мной произошло? Что я чувствовал? Неужели? Да, вполне вероятно. Отрадно, если я прав. Хотя радоваться нечему. Нападение на особу королевской крови с нанесением увечий карается незамедлительно, смертной казнью. Ну и славно, у меня будет время помолиться. Две загадки, далекие друг от друга. Или же связаны друг с другом теснее, чем я предполагаю. Ты слушаешь? Ага, ага. Да что нарев в самое ухо? Не до тебя сейчас, дорогой мой. Похоже, я отыскал кончик нити из спутанного мотка, и мне страсть как хочется за него потянуть. Даже думать о чем-то другом трудно. Я говорю серьезно. Пальцы сдавили мое горло, мешая дышать. Я поднял глаза, и Борг выругался. Ты часом не блаженный, еще слюни пускать начни. Это к чему? А, имеется в виду, что я слишком глубоко ушел в собственные мысли. Да, признаться, в такие минуты выгляжу не лучшим образом. Открытый рот и остановившийся взгляд меня не красит. Если ты очень просишь, улыбаясь так широко, как только могу. Что я прошу? Рыжий еле сдерживается, чтобы не залепить мне по физиономии. Ну, насчет слюней. Горло освободилось от второго, куда более тесного ошейника. Я закашлялся, а Борг устало присел на корточки, наблюдая, как доктор осматривает принца на предмет вышеупомянутых увечий. «И что мне с тобой делать? Обнять и расцеловать, я полагаю. Он, конечно, думает, что я шучу. А вот и нет. Можно обратить все произошедшее в шутку. Наверное. Впрочем, не стоит. Есть шанс кое-что исправить, и я им, пожалуй, воспользуюсь. Как бы неприятны ни были отдельным лицам мои действия. А в лоб не хочешь?» Кулак Верзила зависает в дюйме от моего лица. «Ну, лоб у меня крепкий, пару ударов выдержит, так что если тебе приспичило...» Борг хватается за голову. Совершенно искренне. Нет, это просто невыносимо. Как только встречусь с твоим хозяином, заплачу любые деньги, но напялю на тебя колпак с бубенцами. Зачем? Я окончательно выбираюсь из паутины размышлений. Будешь моим личным шутом. У тебя столько денег не наберется. Возьму взаймы. Я за деньги не шучу. Да неужели? Именно. Я гордо кивнул и поднялся. Руки-ноги целы, голова тоже, осталось только собрать в кучку все ощущения. Тогда будешь работать даром. Разве же это работа? Одно удовольствие. Я подошел к принцу. Надеюсь, я не сильно напугал вас. И помял не слишком сильно. Немного есть. Дейрин выглядел растерянным, но не обиженным. Только объясни, почему. Чуть позже, если позволите. Доктор, прошу пойти со мной. Я щелкнул пальцами и направился в сторону кухни. Присев на край стола, я посмотрел на Гизариуса сверху вниз. Нам нужно поговорить. Серьезно и обстоятельно. А ты умеешь так разговаривать? Серьезно, я имею в виду. Доктор усмехнулся. Умею, поверьте, вы еще устанете от нашей беседы, обещаю. Ну что ж, можно попробовать. И о чем же будет разговор? О жизни, милейший доктор. Исключительно о жизни. Мне нужна информация. Подробная и достоверная. Если я получу то, на что рассчитываю, я смогу решить одну маленькую проблему. Какую проблему? Расскажите мне о недуге принца. Я не стал отвечать на его вопрос. Не ко времени. Это пока. А именно, мне нужно знать все. Все? Я не требую от вас историю болезни ни в коем разе. Мне не досуг бродить в лабиринте лекарских терминов. Изложите факты. Коротко, ясно и четко. С какой стати я должен это делать? Он все еще мне не доверяет. Правильно. Но придется, доктор, придется. Спрашиваю прямо. Вы хотите вылечить принца? Он мог бы не отвечать. По глазам видно, что хочет. Независимо от причины такого желания. Допустим, но ты здесь при чем? Если я прав в своих предположениях, блефую, конечно, нет у меня никаких оформившихся мыслей. Можно будет определить причину болезни и попытаться устранить. Впрочем, правильнее было бы сказать причину, по которой болезнь не проходит. Ты хочешь сказать, что исцелишь его высочество? Нет. Я качаю пальцем перед носом у доктора. Устранить причину. Вынуть занозу. А лечить все равно будете вы, потому как я ничего не смыслю в этом деле. Но о какой занозе ты говоришь? Пока не знаю. Собственно, поэтому и прошу кое-что пояснить. Хорошо. Он согласен, хотя и продолжает колебаться. С чего начать? Кисия. Как она возникает, как протекает, как лечится? Как возникает? Доктор постучал пальцами по столу, собираясь с мыслями. Болезнь начинается после укуса одной из разновидностей кровососущих мушек. Обычно наибольшее количество заболевших приходится на конец лета, когда эти самые мушки входят в период размножения. Принц заболел зимой, верно? Да, и это само по себе странно. Вовсе нет. Мушка могла впасть в спячку где-нибудь в кладовой среди продуктов, а когда попала в теплое помещение, проснулась. Так что ничего невероятного. Дальше. Кусая, она выпускает в ранку некую жидкость, сходную по своему составу с соком черного копытника. Растворяясь в крови, эта жидкость через какое-то время достигает глаз и вызывает воспаление окологлазных тканей, образуется слизь, ослабляющая зрение. Сначала она почти прозрачна и неощутима, но примерно через неделю с момента укуса эта слизь начинает мутнеть, приобретая белесый оттенок. Если не упустить время, то на этой стадии лечения занимает всего 2-3 дня, достаточно небольшого курса капель. Но чем дальше, тем больше времени потребуется, чтобы победить болезнь. А именно, сформировавшуюся кисию придется лечить практически месяц, а то и полтора. Понятно, как болезнь протекает дальше. Когда слизь начинает белеть, она вызывает сильное жжение. Болевые ощущения прекращаются только когда кисия становится абсолютно непрозрачной. Сколько длится жжение? Около недели, от 5 дней. Итак, считаем. Момент укуса. Неделя до начала замутнения, неделя жжения и кисия готова. Недолго. Так оно и было? Пожалуй. Но лечить начали сразу же? Разумеется. И тем сильнее было удивление лекарей, когда все их попытки не привели ни к какому результату. Излагаю мысли вслух. Это было не просто удивление, это был шок. Понимаю вас. Как часто у принца болят глаза? Почему ты решил, что даже если я и похож на дурачка, эта загадка не самая сложная в мире? Если вы до сих пор не справились с недугом, это значит только одно. Он начинается снова и снова, проходя, возможно, через все стадии. Вы наблюдали у принца улучшение зрения? Да, несколько раз он говорил, что начинает различать тень и свет, но все возвращалось. Вам это не показалось странным? Конечно, показалось. И не мне одному, доктор вспыхивает. Но никто не смог определить, почему это происходит. Возможно, те лекарства, которые мне доступны, не позволяют. Уверен, что позволяют. Но кому-то не нужно, чтобы принц выздоровел. И этот кто-то принял необходимые меры. На что ты намекаешь? Конечно, напрашивается внешнее влияние. Бормочу я, потирая щеку. Это проще всего и надежнее. Но такой вариант не проходит, я бы заметил. Значит, причина кроется где-то внутри, а не снаружи. Глубоко внутри. И кажется, я знаю, почему так глубоко. Если все случившееся результат применения магии, то занятно, что дипломированные кудесники ничего не обнаружили. Заговор? Вероятен. Но нельзя допустить, что в нем задействованы все маги поголовно. Что тогда? Хамелеон? Блуждающий огонек? Фрел. Я стукнул по столу кулаком, напугав доктора. Мне нужна тема. Тема чего? Гизариус, непонимающе, уставился на вашего покорного слугу. Ничего. Просто тема. Теоретическая магия. Ну, такой тупой, только посмотрите. Или он никогда не слышал подобного сокращения. Учебное пособие для чародеев-предметников или создание подобий. Вот что мне нужно. Доктор смотрел на меня, как на полоумного. Ты хочешь сказать, книги мне нужны, знания. Но ты же не чародей, или я не собираюсь колдовать. Мне нужны примеры и теории построения, вот и все. Вы можете помочь в этом вопросе? Гизариус помялся. Почтенный гном через пару дней отбывает к себе домой, я могу передать вместе с ним просьбу к архивариус Академии, если это важно. Собственно говоря, это важно только для принца, если он хочет выздороветь, и для вас, если вы хотите стать его спасителем. Но ты... О, мне только лишняя головная боль. Я не понимаю, — качнул головой Гизариус. Сначала ты заявляешь, что можешь вылечить. Нет, такого я не говорил. Всего лишь устранить препятствие. Хорошо, устранить. А теперь утверждаешь, что тебе все равно. Как же тебя понимать? Не переиначивайте мои слова. Я погрозил доктору пальцем. Мне не все равно. Просто я предвижу связанные с решением этой задачи трудности, которые целиком и полностью лягут на мои хрупкие плечи. Взгляд Гизариуса отупел окончательно. Ты шутишь или серьезно? Вы поняли, что мне нужно? В целом? А в частности? Да, но... Когда отбывает Гедрин? Послезавтра поутру. Я постараюсь определиться с запросами в библиотеку. Отлично, времени хватит. На что тебе хватит времени? Так вам все и расскажи. Я показал доктору язык и поплелся на террасу за сумкой.